Шановныя слухачы, у ефіры Радыё Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе першую частку радыёспектакля «Жанідзьба» паводле п'есы Мікалая Гогаля. У галоўных ролях Падкалёсіна і Агафі Ціханаўны, народны артыст СССР Глеб Глебаў і народная артыстка Беларусі Раіса Кашэльнікава. Запіс 1952 года. Няўтульны пакой халасцяка. Усюды параскідана вопратка, пасярод пакою стаяць нячышчаныя боты. Уладальнік гэтага пакою, дваранін, надворны саветнік Іван Кузьміч Падкалёсін, у брудным халаце ляжыць на канапе і курыць люльку. А вось як пачнеш гэтак адзін час маючы думаць, дык бачыш, што нарэшце такі трэба жаніцца. Бо што сапраўды? Жывеш, жывеш, ты нарэшце аж агідна робіцца. Ось і зноў прапусціў месаед. А здаецца, ўсё гатова. І свацця вось ужо 3 месяцы ходзіць. Проста самому неяк робіцца сорамна. Эй, Сцяпан! Увайшоў слуга Сцяпан з прыгонных сялян Падкалёсіна. Гэта даволі пажылы, абыякавы да ўсяго чалавек. Сцяпан, не прыходзіла свацця? Не. А ў краўца быў? Быў. Ну што ж ён? Шые фрак? Шые. І шмат ужо нашыў? Ды парадкам ужо. Петлі пачаў ужо абкідываць. Што ты кажаш? Кажу, петлі пачаў ужо абкідываць. Ну а не пытаўся ён, на што гэта патрэбен пану фрак? Не, не пытаўся. Можа, ён казаў, ці не хоча пан жаніцца? Не, нічога не казаў. Ну, ты бачыў, аднак жа, у яго іншыя фракі. Ён жа і другім шые. Так, фракаў яго шмат вісіць. На, аднак жа, сукно на іх будзе, мабыць, горшае, чым на маім. Так, гэта будзе харашэйшае, што на вашым. Што ты кажаш? Кажу, што харашэйшае, што на вашым. Ну, добра. Ну, а не пытаўся, на што гэта пан з такога тонкага сукна шые сабе фрак? Не. Ну, не казаў нічога пра тое, што ці не хоча гэта ён жаніцца? Не, пра гэта не загаварываў. Ты, аднак жа, сказаў, які на мне чын, дзе я служу? Казаў. Ну, і што ж ён на гэта? Кажа, буду старацца. Ну, добра. Цяпер ідзі, ідзі. А, як клопатная, чорт возьмі, рэч жаніцьба. Тое, ды сёе, ды гэтае. От каб тое, ды гэтае было ў сапраўднасці. Не, чорт возьмі, гэта не так лёгка, як кажуць. Эй, эй, Сцяпан, Сцяпан! Я хацеў табе яшчэ сказаць. Старая прыйшла. А, прыйшла? Клічы сюды. Уваходзіць свацця Фёкла Івановна. Хітрая, жвавая, ўжо не маладая жанчына. Усё жыццё якой накіравана на тое, каб каго-небудзь, з кім-небудзь ажаніць і мець з гэтага добры прыбытак. А, здарова, здарова, Фёкла Івановна. Здарова, здарова. Ну што, як? Возьмі крэсла, ну сядай. Ты расказывай. Дякую. Ну, дык як же, як бы яе Маланя? Агафія Ціхановна. А, так, так, ага. Так, Агафія Ціхановна. Ну, і, напэвна, якая-небудзь 40-гадовая дзева. Вось жа не, дык не. Да праўды, яка жэніцеся, дык кожны дзень будзеце хваліць ды дзякаваць. Ды ты брэшаш, Фёкла Івановна. Застарая я бацюх на мой, каб брахаць. Сабака брэша. Ну, а прыданнае? Прыданнае? Ну, раскажы ізноў. А прыданнае? Каменіца ў маскоўскай частцы на 2 ялтажы. Такі ўжо прыбытковы дом, што проста любата. Адзін купец плоціць 700 за краму. Піўны склеп таксама вялікую кампанію прыцягвае. 2 драўляныя флігеры. Адзін флігер зусім драўляны, другі на мураваным фундаменце. Кожны рублёў па 400 дае прыбытку. Агарод ёсць яшчэ на Выбаргскай старане. На, а з выгляду, якая з выгляду. Як рафіна, белая, ружовая, як кроў з малаком. Асалода такая, што і расказаць нельга. Будзеце пагэтуль вось задаволены. Так што і прыяцелю, і не прыяцелю скажаце. Вось дык Фёкла Іванна, дзякую. Але ж яна, аднак жа, не штаб-афіцэріха. Купца трэцяй гільды дачка. Ды такая ўжо, што генералу крыўды не было б. Пра купца і слухаць не хоча. Мне кажа, які б не быў муж, хоць і хараством не вельмі. Але каб быў дваранін, ну, такі велікатэс. А ў недзелю ж як прыбярэцца ўшоў, дык далі Бог жа, так і шуміць, княгіня проста. Ды я ж таму ў цябе пытаюся, што я надворны саветнік, дык мне ж, ну, разумееш? Ну, ды ўжо вядома, як не разумець. Ну, а апрача гэтай, іншых там няма ніякіх? Ды якой жа табе яшчэ? Гэта ўжо самае найлепшае. Нібыта ўжо і самае найлепшае. Хоць увесь свет абхадзі, такой не знойдзеш. Ну, падумаем, падумаем, матухна. Прыходзь паслязаўтра. Мы з табой, ведаеш, ізноў вось гэтак. Я паляжу, а ты раскажаш. Ды злітуйся, бацюхна. Вось ўжо трэці месяц хожу да цябе, а карысці не на столечкі. Усё сидзіць у халаці, ды люльку сабе пакурвае. З табе ж горш, у галаве ж сівы воласаў. Глядзіць, хутка ўжо зусім не здатны будзеш да жанатага жыцця. Ды ты хлусіш, я пагляжуся ў люстэрка. Дзе ты выдумала сівы волас? Эй, Степан, Степан, прынесі люстэрка. Ці не, чакай, я пайду сам. Вось яшчэ, Божа, барані, гэта ж горш, чым воспа. Падкалёсін выходзіць у другі пакой. Фёкла застаецца адна. Праз некаторы час у пакою бігае сябра Падкалёсіна, Ілья Фаміч Качкароў. Што, Падкалёсін, ты адкуль тут? Ах ты! Ну, слухай, на якога чорта ты мяне ажаніла? А што ж дрэннага? Закон споўніў. Закон споўніў. Вось дзіва якое, жонка. Без яе хіба я не мог абысціся. Ды ты ж сам прычапіўся. Жані, бабулька, ды годзі. Ах, ты падсучыха старая. На тут чаго? Хіба Падкалёсін хоча? А што ж, Бог шчасце паслаў. Няўжо? От шельма, мне ж нічога пра гэта. Глядзі ты нішто сабе, з-пад цішка, га? Вяртаецца Падкалёсін з люстэркам у руках і вельмі уважліва ўглядаецца ў яго. Ну, ну, дзе сівый волас? Што ты хлусіш? Ніякого нема сівога воласа. Ззаду да Падкалёсіна падкрадаецца Качкароў. Вар'ят! Ну, на што? Ну, на што? Ну, што за глупства? Перепужаў так, што душа не на месцы. Ну, нічога, нічога. Я пажартаваў. Ну, што за жарты выдумаў? Да гэта не магу апамятаць ад перапалоху. О, і люстэрку не разбіў. Гэта ж рэчнь дармовая, у англійскім магазіне куплена. Ну, годі, годі, я дастану табе другое люстэрка. Але дастанеш. Я ведаю гэтыя другія люстэркі. На цэлы дзясятак паказвае старэйшым. І морда выходзіць на ўскасяк. Слухай, я ж бы павінен больш за цябе злавацца. Ты ад мяне, твайго прыяцеля, ўсё ўтоіваеш. Што? Жаніцца ўздумаў. Ну, вось глупства. Зусім і не думаў. Ды доказы, шо вось яны. Вось стаіць, вядома, што за птушка. Ну што? Нічога, нічога. Тут няма нічога такога. Справа хрысціянская, неабходная нават для бацькаўшчыны. Калі ласка, я бяру на сябе ўсе справы. Ну, гавары, як і што іншае? Дваранка, чыноўніца, альбо ў купецтве, ці што? І як завуць? Агафья Ціханаўна. Агафья Ціханаўна Брандахлыстава? Ох і не, Купердзягіна. А, у шасцікрамнай, ці што жыве? А вось ужо не, будзе бліжэй да пескоў, у мыльным завулку. А, ну так, у мыльным завулку, зараз жа за крамкай, драўляны дом. І не за крамкай, а за піўным склепам жыве Агафья Ціханаўна невеста. Добра, добра, добра. Цяпер я ўсё гэта ўладжу. А ты ідзі сабе. У табе больш няма патрэбы. Як гэта? Неужо ты сам веселье хочешь зладить? Сам. Ты уже не мешайся только. Ах ты, сароматник, Кики. Да это ж не мужчинская справа. Отступись, батюх, на доправды. Иди. Не разумеешь ничего, не мешайся. Знай каток свой куток. Выбирайся. У людей только как хлеб отбирать. Ух ты, безбожник гэтакий. У такую дрень умешался, как ведала, ничего б не казала. Фёкла выходит. Ну, брат, этой справы нельга откладывать. Едем. Да я же еще ничего. Я так только подумал. Глупство. Ты только не соромися. Я тебя женю так, что не почуешь. Мы зараз же едем до невесты и убачишь, як усё одразу. Вось еще. Зараз же ехать. Да у чем же, смилуйся, у чем же справа? Ну, померкуй сам. Ну, что с того, что ты не женат? Погляди на свой покой. Ну, что у них? Вунь неочищенный бот стоит, вунь лоханка мытельная, вунь целая куча табаки на столе. И ты его сам ляжешь байбак увесь день на боку. Это правда. Парадка у меня, я ведаю сам, что нема. Ну, а як будет у тебя жонка, дык просто ни себе, ничего не познаешь. Тут у тебя будет канапа, собачиньо, чижик який-небудь у клетцы, рукодельни. И уяви, ты сядешь на канапе, и раптом до тебе подсядет кабетина, пригоженькая, гэткая, и русская, так. Чёрт, як подумаешь, какие саправды бывают эти ручки. Ну, просто, брат, як молоко. Куды там? Хіба у іх одно только что ручки? У іх брат... Ну, да что и казать. У іх брат чёрт ведае, чего только нема. А сказать либо по правде, я люблю, коли сяде, коли мне пригоженькая. Ну, бачишь, сам раскусил. Теперь только треба распорядиться. Ты уже не клопотися ни об чем. Весельный стол и иншее, это все уже я. Ну, злитуйся, ты так горче берешься, як быцем саправды уже веселье. А чему ж не? Чего ж откладывать? Ты ж згоден? Я? Ну, не, я еще не зусім згоден. Вось ты вина. Да ты ж только что сказал, что хочешь. Я казал только, что не дрэнна было. Як, злитуйся. Да мы ж уже зусім были всю справу. Ты что, хіба тебе не подобается женатое життё, ти что? Не, подобается. Ну, так чего ж? Зачем же справа стала? Да справа ни зачем не стала. А только дивно. Чего ж дивно? Ну, як же не дивно. Усё был не женатый, а теперь раптом женатый. Ну, як тебе не сором? Ну, я бачу, с тобой треба говорить серьезно. Я буду говорить широ, як батька с сыном. Ну, погляди на себя уважливо. Ну, вот, например, так, як глядишь теперь на меня. Ну, что ты теперь такое? Просто ж бервяно, никакого значения не маешь. Ну, для чего ты живешь? Ну, глянь, у люстерка, что ты там бачишь? Дурное обличье, больше ничего. А тут уяви, коли тебе будут деточки, не то, что двое эти трое, а может целых шестеро, и все на тебе, як две капли воды. Я на саправды, ну вот смешно, черт возьми. Это какие-нибудь помпушка, щенюк этакий, и уже на тебе подобный. Як не смешно, ведомо смешно. Ну, так поедем? Ну а что ж, давай поедем. Эй, Степан! Давай хучей своему пану одеваться. Я думаю, однако же, что треба было б у белой камизель. Глупство, усе ровно. Ты ну, брат, хучей. Ну, як ты марудишь? Я зараз. Под колюсин опраная белую камизельку, после долго и старанно надевая кавнерик, повязывая гальштук, повольно надевая фрак и садится. Слухай, Илья Фомич, ведаешь ты что? Езжай ты сам. Вот еще что. Зварьете у хиба? Мне ехать? Кто с наженится, ты ти я? Да правда нечто не хочется. Нехай лепш завтра. Ну ти есть у тебя капля розуму. Ти не елуп ты. Выбрался с усими раптом не треба. Ну, скажи, коли ласка, ти не свинья ж ты? Ці не шельма ты пасля гэтага? Ну, чаго ты лаешся? Ну, што я табе зрабіў? Дурань! Дурань набіты! Гэта табе кожны скажа. Дурны! Ну, просто дурны, хоць і экспедытор. Дзеля чаго ж я стараюся? Дзеля тваёй карысці з роту выхапіць кусок. Ляжыць, праклятый халасяк. Скажы, калі ласка, ну на што ты падобны? Ну, дрэнь, каўпак. Ну, ты сказаў бы такое слова, ды непрыстойна толькі. Баба, горш за бабу. Ну, і ты таксама нішто сабе. Ці пры сваім ты розуме? Тут стаіць прыгонны чалавек, а ён пры ім лаецца. Ды ще гэтакімі словамі. Не знайшоў іншае месца. Ды як жа цябе не лаюць? Ну, скажы, калі ласка, хто можа цябе не лаіць? У каго хопіць цярплівасці цябе не лаіць? Як прыстойны чалавек, надумаў жаніцца, паслухаў розуму і раптам проста з дуру дурнап'яным аб'еўся. Калода трухлявая! Ну, годі, годі, годі, я еду, еду. Ну, чого ты раскрычаўся? Еду. Вядома, што ж іначай рабіць, як не ехаць. Сцяпан, давай яму капелюш і шынель. Такі, дапраўды, дзіўны чалавек. Зімняк нельга вадзіцца. Вылае гаптам ні за што, ні пра што. Не разумее ніяка абыходжання. Ды ўжо вядома, цяпер не лаю, не лаю. Пад калёсіны качкароў накіроўваюцца ў сваты да Агафі Ціхановны. Пакой у доме купецкай дачкі Агафі Ціхановны Купердзягінай. За сталом сядзіць Агафя Ціхановна і раскладае карты. Побач яе тётка Арына Пантелеймонаўна. Зноў, тётачка, дарог. Цікаецца некі бубновы кароль. Слёзы. Любоўнае пісьмо. А з левага боку Храстовы выказывае вялікую прыхільнасць. Але некая ліхадзейка перашкаджае. А хто б ты думала, быў Храстовы кароль? Не ведаю. А я ведаю, хто. А хто? А добры гандляр, што па суконнай лініі. Алексей Дмітрыевіч Старыкаў. Вось ужо праўда, што не ён. Хоць што стаўлі не ён. Не спрачайся, Агафія Ціхановна. Волас такі жа русы. Няма другога Храстова караля. А вось жа не. Храстовы кароль значыць тут дваранін. А купцу далёка да Храстова караля. Эх, Агафья Ціхановна, а не тое ж бы ты сказала, каб нябожчык Ціхан, твой бацюх на Пантелеймонавіч жыў. Бывала, як стукнем сёй пецернёй па стале, ды крыкне, пляваць я, кажа, на таго, які з саромейцы быць купцом. А рука ж з вядро велічынёй, такая страхата. Калі сказаць праўду, ён і ўхадзіў тваю матухну, а нябожчыцу пажыла б яшчэ. Ну вось, каб у мяне яшчэ быў такі злы муж, ды ні за што не пайду за купца. Да Алексей жа Дмітрыевіч не такі. Не хачу, не хачу. Ну яго барада пачне есці, усё пацячэ па барадзе. Ой, не хачу. Ды дзе ж дастаць добрага двараніна? Яго ж на вуліцы не знойдзеш? Непрыкметна ўваходзіць Фёкла. Фёкла Іванна знойдзе. Яна абяцала самага лепшага. Да яна ж манюка, маё сонейка. Ах, не, Арына Пантелеймонаўна, грэх вам дарэмна абгаварваць. Гэта Фёкла Іванна. Ну што, кажы, расказвай. Ёсць? Ёсць, ёсць. Дай толькі раней перадыхнуць. Затое ўжо якіх жаніхоў табе прызапасіла. Ці той стаяў свет і будзе стаяць, а такіх яшчэ не было. Сягоні ж яны прыбудуць. Я забегла знарок цябе папярэдзіць. Як жа сёння? Душа моя Фёкла Іванна, я баюся. Не пужайся, матухна. Справа жыцейская. Прыедуць паглядзяць, больш нічога. І ты паглядзіш іх. Не спадабаюцца, ну і паедуць. Ну, мусіць, ужо добрых прынадзіла. А колькі іх? Шмат. Ды чалавек 6 ёсць. Ух! Ну што ж ты, матухна, так страпянулася? Лепш выбіраць. Адзін не прыдасца, другі прыдасца. Што ж яны, дваранін? Усе як на падбор. Такие уже дворани, что еще не было таких. Ну, какие ж? Какие? А славные все такие, добрые, аккуратные. Перший Балтазар Балтазарович Живакин. Такий славный у флоте служил. Якраз тобі под пару. Каже, що йому треба, каб невеста була у тілі. А сухарлявих зусім не любить. А Іван же Павлович, що служить Єзелькухтером, такий важний, що і приступу нема. Такий видний себе, товстий. Як закричить на мене? Ти мені не говори глупства, що невеста така і гетакая. Ти скажи просто, кольки за йою рухомого і нерухомого? Стойки, батюхно, ти брешеш, собачая дочка. Да еще матухна, уклею такое словце, что непристойно тебе сказать. Я так у момент и познала. Думаю, это повинен быть важный пан. Ну, а еще кто? А еще Никанор Иванович Анучкин. Это уже такой великатный, а губы матухна малина, зусим малина, таки славный. Мне каже, треба, каб невеста была пригожая, выхованная и по-французски умела говорить. Да тонкого обыходжения человек, немецкая штука. А сам же таки субтильный, и ножки узенькие, тоненькие. Не, мне эти субтильные, як не того, не ведаю. Я ничего не бачу их. А коли хочешь ямчейшего, дык возьми Ивана Павловича. Лепшего уже нельга выбрать. Той уже нема чего сказать. Пан, дык пан, траха, что в этой двери не улезет. Таки славный. А кольки год ему? А человек еще молодый, годов 50. И 50 еще нема. А прозвище як? А прозвище Иван Павлович Яичница. Это такое прозвище? Прозвище. Ах, боже мой. Какое прозвище? Слухай, Беглуша, як же это, коли я пойду за его замуж и раптом буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Ой, не, бог ведает, что такое. Эй, матухна моя, да на Руси есть такие дивные прозвища, что только плюнешь да перехрестишься, коли почуешь. А урешьте, коли не подобается прозвище, то возьми Балтазара Балтазаровича Живакина. Отто славный жених. А какие его волосы? Добрые волосы. А нос? И нос добрый. Усё, матухна, на своем месте. И сам таки славный. Только не гневайся. На квартире уже одна только люлька и стоит. Больше ничего нема. Ниякой мебли. А еще кто? Да неужо ж тебе еще мало? Гляди ты, матухна моя, я к тебе разобрала раптом, а недавно ж была спужалася. Да что з их этих твоих дворам? Хоть их у тебе и шестеро, а до правды купец один вартней за их усих. Ах, не, Арина Пантелеймонна, дворанин буде гоноровий. Да что с твоей гоноровости? А вот Алексей Дмитриевич... Да у соболиной шапцы, в санках, як прикатец. А дворанин за палета и пройде на сустрач, да скажа, что ты, купчик, верни с дороги, альбо покажи купчик, как самиту самого лепшего. А купец, коли ласка, батюхно, а скинь хамуйла шапку, во что скажет дворанин. А купец, коли захоче, не дасть сукна. Вот дворанин и голенький, нема у чим ходить дворанину. А дворанин засече купца. А купец пойде скаржиться у полицию. А дворанин пойде на купца до сенатора. А купец до губернатора. А дворанин... Ну, хлосишь, дворанин. Губернатор больше до сенатора. Он разносился с дворанином. А дворанин бывает так само шапкует. Сдается, нехто звонит. Ах, это яны. Кто яны? Яны, кто-нибудь женихов. Ах, святые, злитуйтесь из нас грешных. Упокой ж зусим не прибрано. Ты сорветка на столе зусим черная. Дуняшка! Чего? хучэй чыстую сарветку. Ах, тёточка, як мне быць, я ледзь не ў кашулі. Ах, матушка, бяжы хучэй адзявацца. Бяжы, скажы, зараз. Зараз. Тёточка, сукенка ж не парсаваная. Ах, боже, літасцівы, не загубі на дзень другую. Што ж мне, дзіцё, ах, ах, і ціхна. Хучэй, матухна, ах, а яны ўсё чакаюць, чакаюць. Дуняшка, увядзі яго і прасі пачакаць. Дуняшка бяжыць у сенцы адчыняць дзверы. Агафья Ціхонна, Арына Пантелеймоновна і Фёкла падбягаюць да дзвярэй, што вядуць у сенцы, і ў замочную шчыліну стараюцца разгледзець. Хто ж прыйшоў? Дома. Дома, калі ласка, ў пакой. Ах, які тоўсты. Ідзе, ідзе, матухна. Усе кінуліся бегчы ў другі пакой. Праз дзверы, адчыненыя Дуняшкай, ледзь праціскаецца тлустая фігура экзекутара Івана Павловича Яічніцы. Па яго выгляду можна вызначыць, што чалавек ён рэзкі, хцівы, з вельмі суровым характарам. Зайшоўшы ў пакой, Яічніца уважліва пачынае ўсё аглядаць. Пачакайце тут. Пачакаць-то пачакаем, толькі каб не забавіцца. Адлучыўся ж я толькі на хвілінку з дэпартамента. Раптам уздумае генерал. А дзе экзекутар? Невеста пайшоў аглядаць. Ох, каб не задаў ён такой невесты. Аднак жа перагледзіць яшчэ раз роспіс. Двухпавярховая камяніца. Ёсць. Флігелі два. Флігель на мураваным фундаменце, флігель дзеравянны. Ну, дзеравянны не вельмі што. Дрожкі, сані парныя з разбой пад вялікі дыван і пад малы. Можа, такія, што толькі ў ламачы. Старая ж, аднака, запаўняла, што першы гатунак. Ну, добра. Няхай першы гатунак. Два тузіны срэбраных лыжак. Вядома, для дому патрэбны срэбраныя лыжкі. Два лісіныя футры. Чатыры вялікія пухавікі і два малыя. Шэсць пар шоўкавых і шэсць пар паркалёвых сукенак. Два начныя капоты. Два. А, гэта рэч пустяковая. Бялізна, сарветкі. Гэта нехай будзе, як ёй хочацца. Урэшце трэба ўсё гэта праверыць на справе. Цяпер, калі ласка, абяцаюць і дом, і экіпажы, а як ажэнішся, толькі і знойдзеш, што пуховікі да пярыны. Дома-с? Дома-дома. Дуняшка адчыняе дзверы і прапускае перед сабой зацягнутага ў ваенны мундзір пяхотнага афіцэра ў адстаўцы, вельмі субтільнага, кволага, на тоненькіх ножках Ніканора Івановича Анучкіна. Анучкін цырамонна раскланіваецца з яішніцай. Пачакайце тут, яны выйдуць. Маё шанаванне. Ці не з татулем? Прыгожай гаспадыні дома маю гонар гаварыць. Не, зусім не з татулем. Я нават яшчэ не маю дзяцей. Ах, прабачце, прабачце. Фізіяномія гэтага чалавека мне нешта падазронная. Траханне, што ён таго самага сюды пайшоў, што і я. Вы, мабыць, маеце якую-небудзь патрэбу да гаспадыні дома? Не, што ж, патрэбы ніякай нема. А так зайшоў з прагулкі. Хлусіць, хлусіць, што з прагулкі. Жаніцца шэльма хоча. Дуняшка зноў бяжыць адчыняць дзверы. І ў пакой ваходзіць Балтазар Балтазаравіч Жывакін, лейтенант флота ў адстаўцы. На яго лысай галаве тырчыць смешны пук валасоў. нага ў яго тузаецца, нібы казінец убіўся. І ўсё гэта стварае ўражанне малпы, якая ўвесь час крыўляецца. Можна дома? Дома! Зрабі ласка, душачка, пачысці мяне. Пылу велыш на вуліцы насел немала. Вон там, калі ласка, здымі пушынку. Так, дзякую, душачка. А вось тут яшчэ здаецца. Суконца ж адельская. І як носіцца? У 95-м годзе, калі была эскадра наша ў Сіцыліі, купіў я яго яшчэ мічманам і пашыў з яго мундзір. У 801-м пры Павле Петровічу стаў я ўжо лейтенантам, сукно было зусім навюсенькае. У 814-м зрабіў экспедыцію вакол свету, і вось толькі па швах крыху выцерлася. У 815-м выйшаў адстаўку, толькі перайцараў, і ўжо 10 гадоў нашу. Дагэтуль амаль што новы. Дзякую. Дзякую, душачка. Красонечка. Дуняшка выходзіць. А як дазвольце даведацца Сіцылія? Вось вы былі ласкавы сказаць Сіцылія. Добрая гэта земля Сіцылія? А, выдатны, выдатны. Мы 34 дні там прабылі. Від я вам даложу цудоўны. Гэткія горы. Гэтак дрэўце якое-небудзь гранатавае. І ўсюды італьяначкі. Такія пупышачкі. Так вось не хочацца пацалаваць. І добра адукаваўся. Надзвычайна, надзвычайна, надзвычайна. Такі адукаваны, як вось у нас графіні. А як дазвольце яшчэ зрабіць вам запытанне, якою мовою размаўляюць у Сіцылії? А, натуральна, усе французскай. І ўсе чыста дзяўчаты гавораць па-французску? Усе чыста, усе. Вы нават можа не паверыць таму, што я вам далажу. Мы жылі там 34 дні, і за весь гэты час я ніводнага слова не чуў ад іх па-руску. Ніводнага слова? Ніводнага слова. Натуральна, сидіць гэтка італьянське, гэтакія пупышачка. Одет, манишечка, хусточка. З нами были и англицкие офицеры. Ну, народ так само, как и наши мараки. И спочатку правду было вельми дзивно. Ну, не разумеешь один одного. Але потом, як добра обзнаёмились, легко почали разуметь один одного. Пока лишь бывало, гэтак на бутельку, ці шклянку. Адразу і ведаю, што гэта азначае выпіць. Прыставіш гэта кулак да рота і скажеш толькі губамі. Ведаю люльку выкурыць. Наогу я вам далажу, мова досыць лёгкая. Нашы матросы за якіх-небудзь 3 дні сталі дасканала разумець адзін аднаго. А найцікавейшае, як я бачу жыццё ў чужых краях. Мне вельмі прыемна сысціся з чалавекам бывалым. Дазвольце даведацца, з кім маю гонар гаварыць. Жывакінс, лейтенант у адстаўцы. Дазвольце свайго боку таксама запытацца, з кім маю шчасце размаўляць. А на пасадзе экзекутара Іван Павлович Яішніца. Але я таксама перкусіў. Дарога, ведаю, будзе вялікая, ну, на дворі халаднаватая, селіца з'еў з хлебцем. Мне здаецца, вы не так зразумелі. Гэта прозвішча маё яішніца. Ах, прабач, я крыху тугаваты на вуха. Я сапраўды думаю, што вы мелі ласку сказаць, што пад'елі яішніцы. Так што рабіць? Я хотел бы уже генерала просить, каб дозволил называться мне яичницем. Да. Так свои же отговорили. Кажуть, будет подобно на собачий сын. Про спокой пробегая Фёкла. А, здорово, матухна. Здорово, як живеш, душа здорово, моя? Здорово, матухна, Фёкла Ивановна. Дякую, родные, здорово, здорово. Дома? Дома, дома. У покой у сопровождения Фёклы уваходить под Колёсин и Качкаров. Ты помни, кураж и больше ничего. Фу ты, якая куча народу. Это что означает? Чи не женихи уже? З яких сторон позбирала ворон, а? Тут тебе ворон нема, усе честные люди. Гости не личные, кафтаны обдрыпанные. Глянь, сова, якая сама, ты похвалиться нема чем. Шапка зру, острава без круп. Ты что я наробить теперь? Это ж дверки, напевно, у ее спальню. Ух ты, сароматник, кажут, тебе еще одевается. Беда великая, что ж тут такое? Только ж погляжу и больше ничего. Качкаров нагинается и глядит у замочную щелину. А дозвольте, дозвольте мне посекавиться так само, дозвольте. Дозвольте глядать мне один только разочек. Дозвольте. Да и ничего не видать, панове, ничего не видать. И распознать нельга, что такое белее, жанчина, типа подушка. Так. Чш, нехто иди. Усе отскокивают прочь от дверей. Обоходит Агафья Тихоновна и Арина Пантелеймоновна. Починаются огледины. А по якой причине мели ласку завитать до нас? А с газет доведался, что хочете взять подрад на конт доставки леса и дров. И тому знаходишься на посаде экзекутора при казенном месте, я пришел доведаться, якого гатунку лесу, у якой колькости и за який термин можете его доставить. Хоть подрадов нияких не берем, а приходу рады. А як по прозвищу? Калежский асессор Иван Павлович Яичница. Прошу ласки, сядайте. А дозвольте доведаться. Я так само. У газетах бачу объявы об нечем. Дай, думаю, себе пойду. Погода ж сдалось мне добрая. По дороге усюды травка. А як по прозвищу? Лейтенант морской службы у отставцы. Балтазар Балтазаров Живакин. А прошу ласки, сядайте. А дозвольте доведаться, по якой причине? По соседству с... Знаходячися у досить близким сусідстві... Ці не у домі купецької жонки Тулубової, що насупраць маєте ласку жити? Ні, я поки що живу ще на пісках, але маю, однак же, намір з часом перебратися сюди у сусідство, у гету часть города. А прошу ласки, сядайте. А дозвольте доведаться... Меня уже вы меня не познаете. И вы так само, вас пань. А як по прозвищу? Як же? Илья Фомич Качкаров, у свояцтве с вами. Жонка моя без пропынку говорит про это. Дозвольте, дозвольте, сябр мой, Подколесин Иван Кузьмич, надворный советник, служить экспедитором, один усими справами ворочая, удосконалил выдатно свою часть. А як по прозвищу? Подколесин Иван Кузьмич, Подколесин. Директор, так там только для чину поставлен, а усим ворочая Иван Кузьмич, Подколесин. Так, прошу ласки, сядайте. У покой кланяючися, жвава и шпарка, злегку беручися за бока, уваходит бородатый купчик Алексей Дмитрович Стариков. Здорово, матхна, Арина Пантелеймоновна. Хлопцы на гостином дворе кажут, что продаете шерсть, матхна. А тут не купецкая крама. Ось я, хиба не у пару пришли? Хиба не для нас справу зварили, а? Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич. Хоть шерсти не продаем, а приходу рады. Прошу ласки, сядайте. Усе чинно посели. Некоторый час пануя неемкое молчание. Дивный на дворе сегодня. Зранку совсем было подобно на дожжик, а теперь как бы все прошло. Так, это уже на дворе никуда не варто. Часами ясно, а другим разом зусім дождь. Вельми великая неприемность. Вось у Сицилии, матушка, мы были с эскадрой весновую пору. Коли подгонять, так припаде на наш лютый. Выйдешь, бывало, с дом. День солнечный, а потом этот дождик. И глядишь, соправды, як быцем дождик. Неприемней за все, коли таким надворьем сидишь один. Женатому человеку засим еще и справа, не маркотно. А коли в одиночестве, так это просто. О, смерть, сакральная смерть. Так, это можно сказать. Якое? Просто покута. Житю не будешь рад. Не дай бог поспытать такого становища. А як вас, пани, коли вам пришлось выбрать предмет? Дозвольте ведать ваш густ. Вбачать, что я так просто. У якой службе вы меркуете пристойней быть мужу? Чи хотели бы вы вас нанимить мужем человека знакомого с морскими бурами? Не-не-не-не. Лепш, на мою думку, муж – это человек, який один амаль керуя усим департаментом. О, чому ж передузятые погляды? Чому вы хочете выказать погарду до человека, який, хоть ведомо, служил у пехотной службе, але умея, однак же, ценить обыходжение вышейшего светства? Вас, пани, вырашайте сами. Отказывай же, матухна, скажи им что-нибудь. Як же, матухна? Як же ваша думка, Агафья Тихоновна? Ну скажи, матухна, скажи дякую с великой приемностью. Недобро ж так сидеть. Ой, мне соромно. Да правда и соромно. Я утеку. Да правда и утеку. Теточка, посидите за меня. Ах, не роби этого сорому, не утекай. Зусим осоромишься. Яны неведомо, что подумают. Не-не, да правда и утеку. Утеку, утеку. Агафья Тихоновна утекая. За ёй бягуть Фёкла и Арина Пантелеймоновна. Вось тавина, и пойшли все. Что ж это означает? Нечто, можно, сдарился? Ну, як-небудь на конт дамского туалетика. Я так поправить что-нибудь, манишечку приспилить. А? Уваходит Фёкла. Что такое? Что-нибудь здарилося? Ну, як може, каб здарилося? Ну, дали бог, нічого не здарилося. Да чого ж яна вышла? Да засоромили и вышла. Зусім обконфузили. Аж не усидела на месте. Просить пробачить. Ну, а вечером на шкляночку чаю, каб были ласковы прийти. Фёкла выходить. Ох, это уже у меня шклянка чаю. Ось это не люблю сватанья. Пойди, волтузня, сегодня нечего, так и ласкал завтра, да еще послезавтра на шкляночку. Да треба еще подумать, а справа дренные, зусим не головоломные. Ох, нехай его черт, я человек службовый, мне часу нема. А господине ничто, а? Так, ничто. А господинка прихоженькая. Ось как его черт. Ты дурень закохался, если будет перешкаджать, чего доброго? Зусим не пригоже, зусим не пригоже. Нос великий. Ну нет, носа я не зауважу. Я на такая пупышечка. Я сам тое ж думки. Не тое. Я навод думаю, на урабці яна ведае абыходжанне вышэйшого свету. Да ти ведай она по-французску. А, да что ж вы осмелись запытаться, не поспромовали, не поговорили с ей по-французски? Может, и ведаю? Вы думаете, я говорю по-французску? Не. Ну, а ли теперь же, коли вы не ведаете, что ж вам за прибыток, коли я на... А, не-не-не-не-не-не, жанчина зусім іншая справа. Треба, каб яна обовязково ведалась. А без гэтага у яе і гэта, і тое, усё ж будзе не тое сне. Ну, аб гэтым хай клапоціцца хто іншай. а я пойду догляжу с двора дом и флигели. Коли только все як належить, в этот же вечер добьюся ладу. Этой женешки мне не перешкода. Народ нечто вельми щупленький. Таких невесты не любят. Не, тут нечто фанабериста. Ай, успомянить потом Агафе Тихона и нас. С моим шанованием, панове. Расчарованные женихи разошлись. Застались только Подколесин и Качкаров. Ну что ж, ходим и мы. Ну что, правда ж, господиня пригожа? Да что, мне, признаюсь, она не подобается. Выставина? Это что? Да ты ж сам сгодился, что она пригожая. Да так, ник не того. И нос долгий, и по-французску не ведает. Это еще что? Тебе на что по-французску? Ну, все-таки невеста повинна ведать по-французски. Чему ж? Да тому, что я уже не ведаю чему, а все ж будет уже уе не тое. Ну вот, дурань один сказал, и он в уши развесил. Я на красуня, просто красуня. Такой девчины не знойдешь нигде. Да мне самому спочатку она была сподобалася. А потом, як почали говорить, долгий нос, ну я пригледзеўся, бачу сам, что долгий нос. Эх ты, пырей, не знайшоў дверей. Я не знарок балбочуть, каб тебе отбить. И я так само не хвалил, так и оно уже робится. Это, брат, такая девчина. Ты приглядься только на ее вочи. Это ж черт ее ведает, что за вочи. Говорить, дышуть. А нос? Я не ведаю, что за нос. Белюткий, алебастр. Да алебастр не каждый заравнуется. Ты приглядься, приглядься только добро. Да теперь я знов бачу, что я на быцем пригожая. Ведомо пригожая. Слухай, теперь, як яны все пошли, ходим до яе, сговоримся и все скончим. Ну, этого я не зроблю. Чому ж? Да что за нахабство? Нас шмат, нехай она сама выберет. Да что тебе глядеть на их? Боишься суперництва? Ти что? Хочешь, я их усих в одну хвилину спроваджу. Да я же ты их спровадишь. Ну, это уже моя справа. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекаваться. А чему ж не дать? Коли ласка, я не отпираюся. Я хочу жениться. Руку! Возьми. Ну, этого только мне и треба. В одном из покоев двухповерховой каменницы Купердягиных сидит у одиноти Агафья Тихоновна и разважая, кого ей выбрать у женихи. Да правды, такая тяжкая эта справа выбор. Коли бы еще один-два человеки, а то четыре. Ну, як хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович не обрыдкий, хоть, вядома, худорлявый, а Иван Кузьмич так само не обрыдкий. Да коли сказать правду, Иван Павлович так само, хоть толстый, а вельми ж видный мужчина. Вось тебе и маешь, ну, як тут быть? А Балтазар Балтазарович знов же, мужчина необыякий. Ой, так уже тяжко отважиться. Так просто выказать нелька, як тяжко. Ось, коли бы губы Никанора Ивановича, да приставить до носа Ивана Кузьмича, да взять крыху разбитности, якая у Балтазар Балтазарыча, да бодай додать до этой диабелости Иван Павловича, я б тады одразу отважилась. А теперь вось, подумай. Просто голова начала болеть. Я думаю, лепш за все кинуть жребий. Сдастся во усим на волю боскую. Кто выпади, той и муж. Ось, напишу их усих на паперках, скручу трубочки, да нехай будет, что будет. Вось, яны уже все готовые. Остается только положить их у редикюль, зажмурить вочы. Да нехай будзе, што будзе. Ой, страшна! Ух! Ах, каб даў Бог, каб выніўся Ніканор Іваныч. Не, а чаму ж ён? Лепей жа Іван Кузьміч? А чаму ж Іван Кузьміч? А чым жа горшы іншы? Не, не хачу. Які выберацца, такі нехай будзе. Ух! Усе! Усе выняліся! Ой, а сэрца так і калоціцца. Не. Аднаго, абавязкова аднаго. Агафья Ціхановна кладзе білецікі ў рыдыкуль і перамешвае. У гэты час ціхенька ў пакой ваходзіць качкароў і становіцца ззаду яе. Ах, каб бы не ўсе Балтазар. Ну што я? Я хацела сказаць, Ніканор Іваныч. Не хачу. Каго прысудзіць лёс? Ты вазьміце Івана Кузьміча. Лепшы за ўсіх. Ну чаго ж вы спужаліся? Не пужайцеся, гэта я. Да правды, вазьміце Івана Кузьміча. Так, мне сорамна, вы падслухалі. Нічога. Я свой, радня, перада мною нема чаго саромецца. Адкрыйце ж ваш твар. Мне да правды сорамна. Ну вазьміце ж Івана Кузьміча. Ах! Да правды, цудоўны чалавек. Удасканаліў сваю часць. Проста дзіўны чалавек. А як жа другі, а Ніканор Іваныч? Ён жа таксама добры чалавек. Злітуйцеся, гэта дрэнь супроць Івана Кузьміча. А чаму ж? Ясна, чаму? Іван Кузьміч чалавек, ну проста чалавек, чалавек, якіх не знойдзеш. Ну, а Іван Палыч? Іван Палыч дрэнь, і ўсе яны дрэнь. Ну, нібыта ўжо ўсе. Ды вы толькі падумайце, параўнайце толькі. Это як бы не было Іван Кузьміч, а там жа ўсяка ўсячына. Іван Палыч, Ніканор Іваныч, чорт ведае, што такое. А да праўды ж яны вельмі скромныя. Якое скромныя? Разбойнікі! Самы забіяцкі народ. Ах, вот аж вам быць прыбітай на другі дзень пасля веселля. Ах, Боже мой, гэта ўжо сапраўды такое няшчасце, што горшага не можа і быць. Вядома, горш за гэта не выдумаеш нічога. Дык вы... Раіце лепш узяць Івана Кузьміча? Івана Кузьміча? Натуральна, Івана Кузьміча. А ты мне іншым хіба адмовіць? Вядома, адмовіць. А так як жа гэта зрабіць? Нік, сорамна. Чому сорамна? Скажыце, што яшчэ маладая і не хочаце замуж. Ды яны ж не паверыць. Пачнуць пытацца, ды чаму, ды як. Ну, ды калі вы хочаце скончыць адным махам, скажыце проста. Пайшлі вон, дурней! Ой, як же можна так сказаць? Ну, дык паспрабуйте ўжо. Я вас запэўняю, што пасля гэтага усе выбегуць вон. Ну, дык гэта ж выйдзе ўжо неяк сварліва. Вы ж больш іх не ўбачыце, да хіба не ўсё роўна. Да ўсё неяк нядобра, яны ж разлуюцца. Хе, якая ж беда, калі разлуюцца. Калі б з гэтага што-небудзь выйшла, тада іншая справа. А тут же самае большае, калі хто-небудзь з іх плюне ў вочы. Ну, вось і ўсё. Ну, вось бачыце. Ты што за беда? Некаторым жа плявалі па некалькі разоў, дай Бог. Ты што ж там такое, калі плюне? Іншая справа, калі б далёка была хустачка, а то ж яна тут у кішэні узяў ды абцёр. Стукаюць. Хто-небудзь з іх, напэўна, я б не хацеў цяпер з імі сустракацца. Ці нема ў вас тут другога выхаду? Як жа па чорнай лесвіцы? Ой, але да праўды, я ўся дрыжу. Нічога, толькі не траціць смеласці. Бывайце, хутчэй прывяду пад калёсына.